Флотоводец. Под боевую дробь барабана «Железная победа» рванулась вперед, рассекая носовым тараном пенные зеленые воды. Мелкий кораблик ее добычи разворачивался, молотя веслами. Его нос и корму украшали стяги с белой розой на красном щите, мачту, золотая роза на травянисто-зеленом поле. «Победа» продырявила борт врага с такой силой, что половина абордажной команды упала на палубу. Треск поломанных весел звучал сладкой музыкой в ушах капитана. Перемахнув через планшир, он спрыгнул на палубу. Тяжелый золотой плащ развивался у него за спиной. Белые розы пятились, как делали все и всегда при виде Викториона Грейджоя в доспехах со шлямом кракеном на голове. Они вооружились мечами, копьями и топорами, но едва ли каждый десятый имел на себе хотя бы латную рубаху. Страшаться пойти ко дну, сразу видно, что это не железные люди. «Бей его, он один!» — крикнул кто-то. «Давай, подходи!» — проревел он в ответ. «Попробуй, убей меня!» Воины розы подступали со всех сторон. В руках сталь, в глазах ужас. Их страх был так густ, что Викторион чуял его языком. Он махнул топором вправо и влево, отрубив одному руку по локоть и раскроив другому плечо. Третий сам вогнал свой топор в его мягкий сосновый щит. Викторион двинул недоумка щитом в лицо, свалил с ног и убил, не дав ему встать. Не успел он вытащить лезвие из грудной клетки мертвеца, чье-то копье кольнуло его между лопаток. Викторион ощутил это как хлопок по спине. Повернувшись, он обрушил топор на голову копейщика, одним могучим ударом раздробив шлем и череп. Человек постоял еще мгновение, пока железный капитан не выдернул оружие и обмяк на палубе, походя скорее на пьяного, чем на мертвого. Железные люди один за другим тоже прыгали на палубу разбитого корабля. Капитан услышал протяжный вой одноухого вульфа, вступившего в бой. Заметил краем глаза Рагнара Пайка в ржавой кольчуге. Увидел, как Нут-Цирюльник метнул топорик, попавший кому-то в грудь. Сам Викторион тем временем убил еще пару розанов. Он убил бы и третьего, но Рагнар его упредил. «Молодец!» — гаркнул ему капитан. Оглянувшись в поисках очередной жертвы, он разглядел на палубе чужого капитана. Его камзол залила кровь, но красная эмблема с белой розой виднелась ясно. Она же была нарисована на белом с красной окантовкой и щите капитана. «Эй, ты!» — заорал железный капитан, перекрывая шум побоища. «С розой! Ты что ли лорд южного заслона?» Другой, подняв забрало, открыл безусое лицо. «Его сын и наследник, сир Талберт Церри, а ты, Кракен, кто будешь?» «Смерть твоя!» — сказал Викторион и ринулся на него. Церри вышел ему навстречу. Славный меч, выкованный в замке, пел в руках молодого рыцаря. Первый его удар пришелся низко, и Викторион отвел его топором. Второй угодил по шлему железного капитана, не успевшего поднять щит. Викторион ответил боковым взмахом, и белая роза на щите противника раскололась пополам с отличным громким «хрясь». Длинный меч трижды проехался по бедру Викториона, скрежеща сталью о сталь. А парень-то прыток. Викторион двинул его щитом по лицу и отбросил к планширу. Удар, в который Грейджой вложил свой вес, развалил бы рыцаря от шеи до паха, но он откатился прочь. Топор врубился в борт и застрял. Палуба под ногами Викториона шатнулась, заставив его припасть на одно колено. Сир Талберт отшвырнул свой разбитый щит и полоснул мечом сверху вниз. Викторион, чей щит при падении повернулся боком, поймал клинок Серри в свой железный кулак. Стальная рукавица треснула, но капитан, кряхтя от боли, удержал меч. «Не ты один такой прыткий!» Он вырвал оружие из руки рыцаря и швырнул за борт. «Мой меч!» — выкатив глаза, крикнул сир Талберт. Окровавленные железные пальцы схватили его за горло. «Ступай, подбери его!» — сказал Викторион, отправляя рыцаря в кровавое море. Получив передышку, он высвободил топор. Белые розы отступали перед железным валом. Одни пытались укрыться под палубой, другие звали на помощь. По руке Викториона под кожей, кольчугой и сталью текла теплая кровь, но это его не трогало. Плотное кольцо врагов все еще сражалось, став вокруг мачты плечом к плечу. Эти, по крайней мере, мужчины, скорее умрут, чем сдадутся. Викторион, решив поспособствовать этому их стремлению, стукнул топором по щиту и напал. Утонувший бог создал Викториона Грейджоя не для того, чтобы красно говорить на вече или драться с коварными жителями бескрайних болот. Вот для чего он явился на свет. Стоять, одетым в броню с багровым топором в руке, и сеять смерть каждым своим ударом. Они рубили его мечами спереди и сзади, но с тем же успехом могли бы хлестать его ивовыми прутьями. Тяжелый панцирь Грейджоя не уступал ни одному мечу, а времени отыскать щель в сочленениях он врагу не давал. Не все ли равно, сколько человек на него наскакивает, трое, четверо или пятеро, раз их защищает только кольчуга и закаленная кожа? Он убивал их по одному, полагаясь на броню, надежно прикрывавшую его от других. Как только сраженный враг падал, он набрасывался на следующего. Последний был не иначе кузнец. Плечище, как у быка, и мускулов куда больше, чем у всех прочих. Латы его состояли из кожаного нагрудника с заклепками и кожаной круглой шапки. Его единственный удар довершил гибель викторионового щита, а Викторион взамен расколол ему голову. Вот бы с вороньим глазом разделаться столь же просто. Когда он выдернул топор на сей раз, череп кузнеца словно взорвался. Кости, кровь и мозги брызнули во все стороны, а труп рухнул к ногам Викториона. «Поздно молить о пощаде», — сказал про себя капитан. Палуба сделалась скользкой, и умирающие лежали повсюду. Викторион бросил щит и дохнул полной грудью. «День за нами, лорд-капитан», — сказал рядом Нут Цирюльник. На море вокруг них виднелось множество кораблей. Одни из них горели, другие тонули, третьи были разбиты в щепу. В густой, как подлива, воде плавали трупы, обломки весел и живые, уцепившиеся за что попало. Вдали полдюжины южных ладей улепетывал обратно к Мандеру. «Пусть уходят», — думал Викторион, — «и расскажут другим, как все было». Мужчина, бегущий, поджав хвост с поля боя, перестает быть мужчиной. Глаза щипало от пота. Во время битвы он взмок. Двое его гребцов помогли ему снять шлем Кракен. Викторион промокнул лоб. «Этого рыцаря с белой розой кто-нибудь вытащил из воды?» Лорд-отец дал бы за сына неплохой выкуп, если сам вышел живым из боя. Если же нет, заплатить мог бы и хайгарденский сюзерен. Никто, однако, не знал, что стало с улетевшим за борт рыцарем. Скорее всего, он утонул. «Он храбро сражался и заслужил пир в чертогах утонувшего бога. Жители щитовых островов именуют себя моряками, но море боятся и не надевают доспехов, чтобы в случае чего выплыть. Юный Серри был не такой. Храбрец, железный, можно сказать, человек». Викторион отдал захваченный корабль Рагнару Пайку, назначил ему в команду 12 людей и опять перебрался на победу. «Возьмите у пленных оружие, доспехи и перевяжите им раны», — велел он Нуту Цирюльнику. «Умирающих бросьте в море. Если кто милости будет просить, тем режьте глотки». Он презирал таких. «Лучше захлебнуться морской водой, чем собственной кровью». «Мне надо знать, сколько кораблей мы победили и сколько лордов и рыцарей взяли в плен. Знамена тоже соберите». Когда-нибудь на старости лет он развесит их в своем чертоге и вспомнит всех, кого убил, будучи молодым и сильным. «Будет исполнено», — ухмыльнулся Нут. «Великую победу мы одержали». «Да, великую. Для вороньего глаза и его колдунов. Другие капитаны выкрикнут имя брата заново, когда весть достигнет дубового щита». Эурон обольстил их своим речистым языком и улыбчивым глазом, задарил добычей из 100 дальних стран. Он дал им золото, серебро, роскошные доспехи, кривые мечи с золочеными эфесами, кинжалы из валерийской стали. Дал полосатые тигриные шкуры и шкуры пятнистых диких котов, дал мантикоров из яшмы и древних валерийских сфинксов. Дал сундуки с мускатным орехом, гвоздикой, шафраном, бивни слонов и единорогов, перья с летнего моря, желтые, зеленые и оранжевые, дал отрезы роскошных тканей. Но все это ничто по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня он дал им победу и подчинил их себе навеки. «А ведь победа-то моя, не его», — с горечью думал Викторион. «Пока я дрался, он сидел в замке на дубовом щите. Он украл у меня жену, украл трон». А теперь вот и славу. Повиноваться Викториону свойственно от природы. Послушный младший брат, он шел за Бейлоном во всем, что бы тот ни задумал. Позже, когда у Бейлона родились сыновья, он привык к мысли, что когда-нибудь будет повиноваться тому из них, кто займет место отца на морском троне. Но утонувший бог призвал Бейлона и всех его сыновей в свои водяные чертоги, а Эурон Викторион не может называть королем без вкуса желчи во рту. Ветер крепчал, и капитана обуяла жажда. Ему всегда хотелось вина после битвы. Он оставил на палубе нуты и сошел вниз. Смуглянка в тесной кормовой каюте ждала его совсем готовая. Битва, наверное, и ей разогрела кровь. Он взял ее быстро, раз и другой, залив ее груди, живот и бедра кровью из раненой ладони. После ласка она промыла ему рану кипяченым уксусом. «План был хорош, отдаю ему должное», — говорил Викторион, пока она занималась этим. «Теперь Мандер снова открыт для нас, как в старину. Мандер — медленная река, изобилующая предательскими мелями и корягами. Почти все мореходные суда опасаются заходить в нее выше Хайгардена, но ладьи с их малой осадкой могут подняться до самого Горького моста. В былые времена железные люди дерзко грабили деревни вдоль Мандера и его притоков, но затем короли Зеленой Руки вооружили рыбаков, населявших 4 маленьких островка в устье Мандера, и нарекли эти острова своими щитами. Прошло 2000 лет, но седобородые стражи все так же стояли дозором на сторожевых башнях, венчающих скалистые берега. Завидев в море ладьи, они зажигали на башнях огни, и весть катилась от холма к холму, от острова к острову. Враг! Угроза с моря! Рыбаки при виде сигнальных огней бросали невод на берегу, плуг в борозде и брались за мечи с топорами. Островные лорды выходили из замков со своими рыцарями и латниками. Эхо боевых рогов гремело от зеленого щита до серого, от дубового до южного. Из замшелых каменных доков вдоль берега выплывали ладьи, которые перекрывали Мандер и преследовали вражеские суда, ушедшие вверх по реке. Эурон послал на Мандер Торвальда Бурый Зуб и Рыжего Гребца с дюжиной быстрых ладей. Лорды тут же пустились за ними в погоню, и когда главный флот Вороньего Глаза подошел к самим островам, их защищала лишь горстка бойцов. Железные люди пришли с вечерним приливом. Заходящее солнце скрывало их, и седобородые стражи на башнях заметили врага слишком поздно. Ветер был попутным от самого старого века. На кораблях поговаривали, что здесь не обошлось без колдунов Эурона, что Вороний Глаз умилостивил штормового бога кровавой жертвой. Как иначе осмелился бы он держать прямо на запад, не придерживаясь вопреки обычаю береговой линии. Железные люди вытащили ладьи на гальку и со сталью в руках ринулись в сумрак заката. К тому времени на башнях уже загорелись огни, но противостоять захватчикам было почти некому. Серые, зеленые и южные щиты пали, прежде чем взошло солнце. Дубовый продержался еще полдня. А когда щитовые корабли прервали свою погоню и повернули назад в устье реки, их встретил железный флот. «Все вышло так, как сказал Эурон», — рассказывал Викторион, пока смуглянка перевязывала его ладонь полотном. «Должно быть, его чародеи это предвидели». Квеллон Хамбл поведал шепотом, что на молчалибом их целых 3. Страшные люди на Вороний Глаз умудрился поработить их. «Однако для сражения ему по-прежнему нужен я. Колдуны колдунами, но воины выигрываются кровью и сталью». Уксус щипал рану хуже, чем когда-либо прежде. Викторион отпихнул женщину и стиснул кулак. «Принеси мне вина!» Он пил, сидя в темноте, и думал мрачную думу о своем брате. Будет он считаться братоубийцей, если нанесет удар не своей рукой? Или нет? Людей Викторион не боялся, но проклятие утонувшего бога — дело иное. Если кто-то другой убьет по его приказу Викториона, ляжет ли на лорда-капитана братская кровь? Эйрон Макроголовый знал бы, как на это ответить, но жрец остался на Железных островах, все еще питая надежду поднять народ против нового короля. Нут-цирюльник может побрить человека топориком, брошенным с 20 ярдов. Вульфа Одноухова или Андрика Неулыбу ни один из эйроновых черномазых тоже не одолеет. Все трое сгодились бы, но между возможным и действительным разница велика. «Кощунство Эурона навлекут гнев утонувшего бога на всех нас!» — пророчил на старом вике Эйрон. «Мы должны остановить его, брат. Разве не течет в нас кровь Бейлона?» «В нем она тоже течет», — ответил жрецу Викторион. «Мне это не больше твоего нравится, но Эурон наш король». «Его выбрало твое вече, и ты сам увенчал его короной из плавника». «Увенчал», — согласился жрец, с волос которого стекала вода. «Но охотно сорву ее у него с головы и возложу на тебя. Только ты достаточно силен, чтобы с ним сразиться». «Утонувший бог возвысил его. Бог пускай и не зложит». Злобный взгляд, который бросил на него Эйрон, портил воду в колодцах и делал женщин бесплодными. «Бог тут ни при чем! Неизвестно, что Эйрон держит на своем красном корабле злых волшебников. Они навели на нас чары, чтобы мы не слышали голоса моря, разговоры о драконах, опьянили капитанов и королей». «А Рок напугал их до смерти. Ты слышал, как он трубит?» «Так или иначе, Эйрон теперь наш король». «Только не мой», — заявил жрец. «Утонувший бог помогает смелым, а не тем, кто прячется от идущего на них шторма под палубой. Если ты не желаешь сбросить вороньего глаза с морского трона, придется мне взять это на себя». «Как ты сделаешь это, не имея кораблей и мечей?» «У меня есть голос, и со мной бог. Со мной сила моря, которой вороньему глазу не победить. Волны дробятся о скалу, но продолжают накатывать одна за другой, и в конце концов от скалы остается лишь мелкая галька. А потом и гальку смывает на дно моря, где она перемалывается вечно». «Ты не в своем уме, если надеешься сместить вороньего глаза такими вот разговорами». «Волнами, дробящими камень, станут железные люди. Не знатные и могучие, а простые рыбаки и пахари. Капитаны и короли помогли Эурону подняться, но простой народ его свергнет. Я отправлюсь на Большой Вик, на Харло, на Оркмонт и даже на Пайк, и мой голос услышат во всех селениях. Не может безбожник сидеть на морском троне». Жрец стряхнул косматой головой и ушел во мрак. Когда взошло солнце, Эйрон исчез со Старого Вика, и даже его утопленники не знали, куда он делся. Но Вороний Глаз будто бы лишь рассмеялся, услышав об этом. Жрец скрылся, но его мрачные пророчества остались с Виктарионом. Помимо них, капитану вспоминались также слова Бейлора Блэкрида. «Бейлон был безумен, Эйрон еще хуже, а Эйрон — самый безумный из всех троих». После вечи молодой лорд попытался отплыть домой, отказавшись признать Эйрона своим королем. Но Железный флот перекрыл залив еще до начала вечи. Привычка повиноваться слишком укоренилась в Виктарионе, и Эйрон получил корону из плавника. Ночную летунью перехватили, лорда Блэкрида привели к королю в цепях, и слуги Эурона, чудовище в человеческом облике, раскроили его тело на 7 частей, накормить 7 богов зеленых земель, которым он поклонялся. В награду за верную службу новый король отдал Виктариону смуглянку, взятую ушедшего в лес с работорговца. «Я не нуждаюсь в твоих объедках», — бросил Виктарион, но Вороний Глаз сказал, что в таком случае женщину убьют, и младший брат дрогнул. Ей вырезали язык, но в остальном она была цела и притом красива. Вся коричневая, как промасленное тиковое дерево. Смуглая кожа не мешала Виктариону, глядя на нее, вспоминать другую. Ту первую женщину, которую брат подарил ему, чтобы сделать его мужчиной. Он взял бы смуглянку еще раз, но чувствовал, что не сможет. «Принеси еще мех и уйди», — сказал он ей. С мехом кислого красного вина он поднялся на палубу подышать свежим воздухом. Половину он выпил, половину вылил в море за всех, кто пал в этот день. Железная победа уже много часов провела близ устья Мандера. Большая часть Железного флота ушла к Дубовому щиту, но горе лорда Дагона, Железный ветер и губителя дев Виктарион оставил при себе в качестве арьергарда. Живых уже выловили из моря, и теперь все смотрели, как медленно тонет твердая рука, увлекаемая под воду протараненным ею судном. Когда она исчезла из глаз, Викториону доложили, что он потерял 6 кораблей, а захватил 38. «Сойдет», — сказал капитан Нуту. «Все на весла, возвращаемся в город лорда Хьюэта». Ладья, гонимая веслами, двинулась к дубовому щиту, а капитан снова спустился в каюту. «Я мог его убить», — сказал он смуглянке. «Хотя убивать своего короля — большой грех, а убивать родного брата и того хуже. Аша должна была отдать голос мне». Он нахмурился. И взбредет же в голову пытаться завоевать капитанов и королей репой да сосновыми шишками. Она кровь от крови Бейлона, но мужчина ее это не сделала. После вечи она сбежала. Точно растворилась вместе со всей командой в ночь коронации Эурона. Малая часть души Викториона этому радовалась. Если у девушки есть хоть капля ума, она выйдет за какого-нибудь северного лорда и поселится с ним в его замке, подальше от моря и вороньего глаза. «Город лорда Хьюэта, лорд-капитан!» — крикнули ему с палубы. Викторион встал. Выпитое вино притупило боль от раны. Надо, пожалуй, показать руку Хьюеттову мейстеру, если того еще не прикончили. Победа огибала мыс. Вид замка над гаванью напомнил ему Лордпорт, но этот город был вдвое больше. В гавани стояло около 20 ладей с золотым кракеном на парусах. Еще сотни лежали на галечном берегу и выглядывали из доков. У каменного мола покачивались 3 больших баркаса и из дюжину мелких. На них грузили добычу и продовольствие. Викторион отдал приказ встать на якорь и спустить шлюпку. Город на пути к берегу показался ему необычайно тихим. Многие лавки и дома были разграблены, судя по выломанным дверям и ставням, но огню предали только септу. На улицах лежали мертвые тела, и над каждым трудились вороны. Сумрачные горожане, отгоняя стервятников, складывали трупы в повозку. Викторион смотрел на них с отвращением. Ни один истинный сын моря не захочет гнить под землей. Как он сможет попасть оттуда в чертоги утонувшего бога, чтобы вечно пировать на морском дне? Миновав молчаливого среди других кораблей, Викторион взглянул на его чугунную носовую фигуру. Женщину без рта, с летящими по ветру волосами и простертой вперед рукой. Ее перламутровые глаза, казалось, следили за ним. У нее был рот, как у всякого человека, пока Эурон его не зашил. На палубе одного из больших баркасов стояли в ряд женщины и дети. Кое-кто со связанными сзади руками и все с веревочными петлями на шее. «Кто они?» — спросил он людей, которые помогли пришвартовать его шлюпку. «Вдовы и сироты. Их продадут в рабство». «Продадут?» На Железных островах рабов не было, только невольники. Невольник служил своему хозяину, но не считался его имуществом. За деньги этих людей никогда не покупали и не продавали, а их дети, посвященные утонувшему богу, объявлялись свободными. За невольников платили либо железную цену, либо не платили совсем. «Их положено отдать в невольники и морские жены», — заметил Викторион. «Указ короля», — сказали ему в ответ. «Сильный всегда отбирает что-то у слабого», — произнес Нут Цирюльник. «Рабы или невольники, разницы нет. Их мужчины не сумели защитить свои семьи, поэтому теперь они наши, и мы сделаем с ними, что захотим». Это не по старому закону, мог бы сказать Викторион, но припираться не было времени. Победа, которую он одержал, опередила его, и люди толпились вокруг с поздравлениями. Викторион терпеливо слушал их льстивые речи, пока они не начали восхвалять дерзновенную смелость Эурона. «Отплыть далеко от земли, чтобы враги не могли узнать о нашем приближении, в самом деле смело», — проворчал он. «Но пересечь полмира в погоне за драконами — дело иного рода». Не дожидаясь ответа, он растолкал толпу и стал подниматься к замку. Замок лорда Хьюетта был невелик, но хорошо укреплен. Дубовые ворота украшал прежде герб дома. Дубовый щит с стальными заклепками на волнистом бело-голубом поле. Но теперь над зелеными кровлями башен реял кракен дома Грейджоев, а створки взломанных ворот сильно обгорели. По гребням толстых стен расхаживали железные люди с копьями и топорами, и среди них попадались иноземцы Эурона. Во дворе Горальд Гудбразер и Старый Драм тихо беседовали о чем-то с Родриком Харло. Нут Цирюльник при виде них громко заухал. «Ты чего такой постный, чтец? Зря, выходит, ты сомневался. День за нами, и добычу мы взяли богатую». «Ты об этих камнях?» — поджал губы лорд Родрик. «Все 4 вместе взятые не составят одного Харло. Мы взяли немного камней, немного деревьев, горсть побрякушек и нажили себе врага в лице дома Тиролов». «Эти розы-то? Что они сделают морским кракенам? Мы разнесли их щиты в дребезги, теперь им и прикрыться-то нечем». «У них есть Хайгарден. Скоро вся мощь простора выступит против нас, Цирюльник. И тогда ты узнаешь, что у роз порой бывают стальные шипы». Драм, держа руку на рукояти багрового дождя, кивнул. «Передовой отряд лорда Тирола всегда возглавляет лорд Тарли, владелец валерийского меча «Губитель сердец». «Пусть только сунется!» — гневно воскликнул Викторион. «Я возьму его меч себе, как твой предок когда-то взял багровый дождь. Пусть приходят и Ланнистеров прихватят с собой. На суше лев, может, и царь, но на море властвует кракен». Он отдал бы половину зубов, чтобы сразиться своим топором с цареубийцей или рыцарем цветов. Вот такие дела ему по душе. Человек, льющий родную кровь, проклят в глазах богов и людей, воин же окружен почетом. «Можете не сомневаться, лорд-капитан», — сказал лорд Родрик. Они придут непременно. Его Величество только того и хочет. Зачем бы иначе он позволил лорду Хьюиту выпустить воронов? «Слишком ты много читаешь и слишком редко дерешься», — вставил Нут. «У тебя в жилах молоко вместо крови». Но Родрик сделал вид, будто не слышал его. В чертоге замка шел буйный пир. Железные люди за столами пили, кричали и задирали друг друга, похваляясь совершенными подвигами, именами убитых врагов и взятой добычей. Лукас Левша Ход и Квеллон Хамбл сорвали со стен гобелены и закутались в них, как в плащи. Гермунд Ботли нацепил поверх золоченого ланнистерского панциря жемчуга и гранаты. Андрик Неулыба с перстнями на каждом пальце обнимал за талии двух женщин разом. Посуды капитанам служили не миски, вырезанные из чертовых хлебных коврик, а серебряные блюда. Нут Цирюльник, глядя на это, потемнел от гнева. «Нас Вороний Глаз послал сражаться с ладьями, а его люди тем временем брали замки, деревни и женщин. Что хотелось бы знать, осталось на нашу долю?» «Слава!» «Слава — вещь хорошая, но золото лучше». «Вороний Глаз говорит, что Вестерос будет наш целиком», — пожал плечами Викторион. «Бор, Старомест, Хайгарден. Там и поживишься. Хватит разговоров, я голоден». По праву крови Викторион мог сидеть на помосте, но есть в обществе Эурона и его приспешников он не желал, и потому сел рядом с Ральфом Хромым, капитаном лорда Квеллона. «Великая победа», — сказал ему Ральф. «Достойная лорда». «Ты должен получить остров в награду!» «Лорд Викторион, почему бы и нет? Не морской трон, конечно, но все-таки кое-что». Гото Харло, сидящий напротив, отшвырнул обглоданную кость и наклонился к нему. «Рыцарь мой кузен получит серый щит, слыхал?» «Нет еще». Викторион отыскал взглядом сира Харроса Харло. Тот, высокий, длиннолицый и строгий, пил вино из золотого кубка. «С чего Эурону вздумалось дать ему остров?» Гото поставил пустую чашу бледной молодой женщине в синем бархатном платье с золотым кружевом. «Рыцарь в одиночку взял Гримстон, водрузил свой штандарт под стенами замка и вызвал гримов на бой. Один ответил на вызов, потом другой, потом третий. Он убивал их одного за другим, хотя нет, двое сдались. Когда пал седьмой, септон лорда грима решил, что воля богов ясна, и сдал рыцарю замок. Теперь его лордом сделают, а мне это на руку. Стану наследником чтеца за место него. Горбун Гота». Он стукнул себе чашей в грудь. «Лорд Харло». «Семеро, говоришь, их было? Любопытно, как покажет себя приход ночи против Викторионова топора. У Викториона еще не бывало противника с валерийским мечом, но Харросу Харло он в юности задавал трепку неоднократно. Тот в те времена дружил со старшим сыном Бейлона Родриком, павшим под стенами Сигарда. Пир был хорош. На столы подавались наилучшие вина, мясо с кровью, фаршированные утки, целые корзины крабов. Прислужницы, как не преминул заметить Викторион, были разодеты в бархат и тонкую шерсть. Сначала он принял их за кухонных девок, нарядившихся в платье леди Хьюитт и ее дам, но Гота сказал ему, что это сама леди Хьюитт с дамами и есть. Вороний Глаз велел им прислуживать за столом для смеху. Всего женщин было 8. Сама хозяйка, еще красивая, хотя и располневшая малость, и 7 молодых от 25 до 10 лет, ее дочери и невестки. Лорд Хьюитт, как ему и подобало, сидел на высоком месте в парадных одеждах с гербом своего дома. Руки и ноги ему привязали к стулу, в рот вместо кляпа воткнули огромный корешок хрена. Говорить он не мог, но все видел и слышал. Вороний Глаз занял почетное место по правую руку от лорда. На коленях у него сидела хорошенькая пышнотелая девушка лет 17-18, босая и растрепанная, обхватив его руками за шею. «А это кто?» — спросил Викторион своих сотрапезников. «Побочная дочь его милости», — ухмыльнулся Харло. «Раньше она за столом прислуживала, а ела вместе со слугами». Эурон водил синими губами по ее горлу, а девушка хихикала и шептала ему что-то на ухо. Он уже покрыл ее белую шею плечи следами своих поцелуев, похожими на розовое ожерелье. Послушав ее, он громко рассмеялся и стукнул кубком по столу, призывая к молчанию. «Дамы!» — крикнул он высокородным служанкам. «Фалия беспокоится, как бы ваши красивые платья не заляпали вином и не захватали сальными пальцами. Я обещал, что после пира она сможет выбрать из ваших вещей, что захочет, поэтому вам лучше раздеться». Хохот прокатился по залу, а лорд Хьюет побагровел до синевы. «Не как лопнет сейчас», — подумал Викторион. Женщинам поневоле пришлось подчиниться. Самая младшая заплакала было, но мать утихомирила ее и распустила ей на спине шнуровку. Обнаженные теперь они продолжали расхаживать вдоль столов и наполнять вином опустевшие чаши. «Он позорит лорда Хьюета, как когда-то опозорил меня», — думал капитан, вспоминая, как рыдала его жена под градом его ударов. «На щитовых островах, как и на железных, браки между родственниками не редкость. Одна из этих голых красоток вполне может быть женой Талберта Серри. Одно дело убить врага, другое — лишить его чести». Рука Викториона, с промокшей от крови повязкой, сжалась в кулак. Эурон тем временем сбросил с колен свою заморашку и взобрался на стол. «Эурон!» — подняли крик капитаны, топая и стуча кубками. «Эурон! Эурон!» — второе вече, да и только. «Я поклялся отдать вам Вестерос», — начал Эурон, когда Гампа утих. «И сейчас вы можете отведать, каков он на вкус. Знаю, вам это на один зуб, но мы еще попируем, пока ночь не настала». Факелы на стенах ярко освещали синие губы и голубой глаз Эурона. Казалось, что и сам он, как факел, горит буйным пламенем. «То, что Кракен схватил, он больше не выпустит. Эти острова были когда-то нашими, и теперь снова наши. Но нужны сильные люди, чтобы их удержать. Встань же, сир Харрас Харло, лорд Серого Щита!» Рыцарь встал, положив руку на лунный камень в эфесе прихода ночи. «Встань, Андрик, не улыба, лорд Южного Щита!» Андрик отпихнул своих бобенок и поднялся из-за стола, словно выросшая из моря гора. «Встань, Марон Вольмарк, лорд Зеленого Щита!» 16-летний юнец, похожий на кролика, робко повиновался призыву. «И ты, ну, цирюльник, лорд Дубового Щита!» «Лорд!» — хрипло повторил Нут, явно опасаясь, что над ним зло подшутили. Викторион ожидал другого. Он думал, что Эурон сделает лордами своих приближенных. Стоунхенда, Рыжего Гребца, Лукаса Левшу Кодда. «Щедрость приличествует», — королю говорил он себе, но тайный голос шептал ему, что эта щедрость добра не сулит. Подумав немного, он увидел все в истинном свете. Рыцаря-чтец выбрал своим наследником. Андрик Неулыба, правая рука Дунстана Драмма, юный Вольмарк, потомок черного Харрена по материнской линии. А цирюльник... «Откажись!» — прошипел Викторион, схватил его за руку. Нут воззрился на него, как на безумного. «Отказаться от земли, от лордства? Ты, небось, меня лордом не сделаешь!» Он вырвал руку и встал под громогласные крики пирующих. «Теперь он крадет у меня людей», — думал Викторион. Король, между тем, велел леди Хьюет налить ему вина и высоко поднял чашу. «Пьем за лордов четырех щитов, капитаны и короли!» Викторион выпил вместе со всеми. «Нет вина слаще того, что отнято у врага», — так говорил отец, а может быть, Бейлон. «Когда-нибудь я буду пить твои вина, Вороний Глаз, и отниму у тебя все, чем ты дорожишь». Но дорожит ли Эурон хоть чем-нибудь в этом мире? «Завтра мы снова поднимем свои паруса», — объявил король. «Наполните бочки ключевой водой, заберите отсюда все зерно и всю солонину, загоните на корабли овец и коз, сколько сможете увезти. Те из раненых, кто способен грести, сядут на весла, прочие останутся с новыми лордами, чтобы оборонять острова. Торвальд и Рыжий Гребец тоже доставят нам продовольствие. Мы превратим наши палубы в курятники и свинарники, зато обратно вернемся с драконами». «Когда же это будет, Ваше Величество?» — подал голос лорд Родрик. «Через год, через три. Ваши драконы живут на другом конце света, а у нас на дворе осень». Родрик вышел вперед, чтобы высказать все свои опасения. «Винный пролив стерегут неприятельские галеи, воды вдоль пустынного Дарнийского берега изобилуют водоворотами, скалами и мелями, а причали там почти что и негде. За Дорном лежат ступени, где помимо штормов гнездятся пираты из Лисса и Мира. Если в путь отправятся тысячи кораблей, едва ли 300 из них преодолеют узкое море, и что же потом? Ни Лисс, ни Валантис не будут нам рады. Где вы намерены брать пресную воду и провизию? Первый же шторм раскидает нас в разные стороны». На синих губах Эурона заиграла улыбка. «Шторм — это я, милорд. Первый и он же последний. На молчаливом я совершал путешествие куда дольше и опаснее этого. Не забывайте, что я плавал по дымному морю и видел Валирию». Все здесь знали, что над Валирией по-прежнему властвует Рок. Море там кипит и дымится, а земля населена демонами. Говорят, будто всякий моряк, едва бросивший взгляд на огненные горы Валирии, скоро умрет страшной смертью. Однако Вороний Глаз побывал там и вернулся живой. «В самом деле?» — тихо, но внятно произнес чтец. Эурон больше не улыбался. «Знай свои книги, чтец!» — в наступившей тишине промолвил он. «И не высовывай носа за их пределы!» В чертог закралась тревога, и Викторион, почувствовав ее, встал. «Ты не ответил на заданные Харло вопросы, брат!» «Цены на рабов растут постоянно», — пожал плечами король. «Продадим своих в Лисье Валантисе вместе с захваченным здесь добром. Вырученных денег нам хватит на закупку провизии». «Выходит, теперь мы работорговцы», — не унимался чтец. «И все ради драконов, которых здесь никто в глаза не видел. Мы готовы идти на край света вслед за байкой пьяных матросов?» Его слова вызвали ропот одобрения. «Залив работорговцев слишком далек от нас», — заметил хромой Ральф. «И слишком близок к Валирии», — подхватил Квеллон Хамбл. «Хайгарден куда как ближе», — согласился с ними Фралек Сильный. «Лучше поискать драконов там, тех, что чеканят из золота». «Зачем блуждать по морям, когда перед нами лежит Мандер?» — вопросил Альвин Шарп. «Старомест богат, а боры того богаче», — вскочил на ноги рыжий Ральф Стоунхаус. «Флот Радвина оттуда ушел. Стоит лишь протянуть руку, чтобы сорвать самый спелый плод Вестероса». «Плод?» Голубой глаз короля сделался черным. «Только трус станет рвать плод, когда может занять весь сад». «Хотим бор!» — заявил рыжий Ральф, и другие поддержали его. Эурон, послушав их крики, спрыгнул со стола, сгреб заморашку за руку и вышел с ней вон. Убежал, поджав хвост. «Похоже, ты сидишь на морском троне уже не столь крепко, как пару мгновений назад, Эурон. В залив работорговцев они за тобой не пойдут». Зря, пожалуй, Викторион считал их такими уж жалкими псами и безмозглыми дураками. Воспряв духом от этой мысли, он осушил чашу и выпил еще одну с Нутом. В знак того, что не обижен на цирюльника за его лордство, хотя бы и полученный из рук Эурона. Солнце уже закатилось, но в зале пылали рыжим пламенем факелы. Дым от них серым облаком висел под стропилами. Хмельные победители выходили плясать с топориками. Лукас Левша возжелал одну из дочерей лорда Хьюита и взял ее прямо на столе под крики и плач сестер. Викторион кто-то постучал по плечу. Обернувшись, он увидел Эуронова отпрыска, мальчишку лет 10 с курчавыми волосами и черной, как грязь, кожей. «Отец хочет с тобой говорить». Викторион встал, пошатываясь. В его большом теле помещалось много вина, но на этот раз он перебрал мерку. «Я забил ее насмерть собственными руками», — думал он. «Но Эурон убил ее еще раньше, когда переспал с ней. У меня не было выбора». Следуя за мальчуганом, он покинул чертог и поднялся по винтовой лестнице. Крики и вопли снизу постепенно затихли. Теперь в тишине слышались только их шаги по камню. Эурон занял спальню лорда Хьюита. Побочная дочь лорда, в чем мать родила, похрапывала на постели. Вороний Глаз стоял у окна и пил из серебряного кубка. Кроме соболевого плаща, принадлежавшего прежде Блэкриду, и красной кожаной нашлепки, прикрывающей глаз, на нем ровно ничего не было. «Мальчишка, и мне все снилось, что я умею летать», — промолвил он. «А проснусь и не могу. Да и мейстер говорит, что нельзя. Но что, если он лгал?» В комнате разило вином, кровью и совокуплением, но из открытого окна пахло морем. Соленый холодок прочищал голову. «О чем это ты?» Эурон повернулся к брату лицом, скривив в улыбке синие губы. «Может, мы все умеем летать? Наверняка знать нельзя, пока не спрыгнешь с такой вот высокой башни». Ветер, ворвавшись в окно, раздул его плащ. Его нагота смущала Викториона, казалась ему непристойной. «Никто не знает по-настоящему, на что он способен, пока не отважится прыгнуть». «Вот окно, прыгай». Терпение Викториона истощалось. Раненая рука давала о себе знать. «Чего тебе надо?» «Мне нужен весь мир». Огонь, пляшущий в очаге, отражался в улыбчивом глазу Эурона. «Налить тебе хвиттого вина? Вино всего слаще, когда отбираешь его у врага». «Нет», — Викторион отвел глаза. «Прикройся». Эурон сел и запахнулся, прикрыв срам. «Я и забыл, какой мелкий и шумный народец мои железные люди. Я хочу привести им драконов, а они требуют виноградных ягод». «Виноград сладок на вкус, а из его сока делают вино. Он полезен, в отличие от твоих драконов». «Драконы несут смерть». Вороний глаз отпил из серебряного кубка. «Я держал драконье яйцо вот в этих руках, брат. Один мирийский чародей клялся, что дракон вылупится, если я дам ему год и столько золота, сколько он потребует. Со временем мне наскучили его отговорки, и я с ним покончил». «Но ведь года еще не прошло», — сказал он, придерживая руками собственные выпущенные кишки. «Хе-хе-хе, а Крагерн-то умер». «Кто?» «Человек, который трубил в мой драконий рог. Мейстер вскрыл его, оказалось, что легкие у него почернели, как сажа». Дикторион содрогнулся. «Покажи мне это драконье яйцо». «Я выбросил его в море, когда был в дурном расположении духа. Знаешь, я нахожу, что чтец в чем-то прав. Большой флот не сможет держаться кучно при таком долгом плавании. Только для лучших наших кораблей с лучшими людьми на борту есть надежда дойти до залива работорговцев и вернуться назад. Я говорю про железный флот». «Железный флот мой», — подумал Викторион, но промолчал. Вороний глаз разлил по двум чашам диковинное черное вино, густое, как мед. «Выпей со мной, брат, отведай», — сказал он, подавая одну чашу Викториону. Тот взял другую и подозрительно понюхал ее. Густой маслянистый напиток вблизи казался скорее синим, чем черным, и пахло от него мертвечиной. Викторион пригубил питье и тут же выплюнул. «Экая дрянь! Отравить меня хочешь?» «Хочу, чтобы у тебя открылись глаза». Эурон сделал глоток из своей чаши. «Это ночная тень. Вино колдунов. Бочонок этого снадобья я нашел на борту галеона, захваченного мною близ Кварта. Корабль вез также гвоздику, мускатный орех, 40 отрезов зеленого шелка и 4 колдунов, рассказывавших любопытные вещи. Один вздумал мне угрожать, поэтому я убил его и скормил 3 другим. Те сперва отказывались от такого угощения, но передумали, когда сильно проголодались. Люди — это всего лишь мясо». Бейлон был безумен. Эйрон еще хуже, а Эурон — самый безумный из всех троих. Викторион повернулся, собираясь уйти, но тут Вороний глаз сказал. «Король должен жениться, чтобы иметь наследников. Сослужи мне службу, брат. Отправляйся в залив работорговцев и привези ту, кого я люблю». «Я тоже любил когда-то». Викторион сжал кулаки, и капля крови звучно упала на пол. «Превратить бы тебя в кусок кровавого мяса и бросить крабам, так же, как и ее». «У тебя уже есть сыновья», — процедил он сквозь зубы. «Бастарды, отродье шлюх и плакальщиц. В них есть что-то и от тебя». «Да, как в содержимом моего ночного горшка. Ни один из них не годится для морского трона, а для железного и подавно. Достойного наследника может родить лишь достойная женщина. Когда Кракен возьмет в жены дракона, весь мир будет трепетать». «Какого еще дракона?» — нахмурился Викторион. «Последнего в их роду. Говорят, что она прекрасней всех женщин на свете. Волосы серебряные с примесью золота, глаза как аметисты, но я не прошу тебя верить мне на слово, брат. Ступай в залив работорговцев, узри ее красоту своими глазами и привези ее мне». «С какой стати мне браться за это?» «Из любви, из чувства долга. По приказу твоего короля». Эурон ухмыльнулся. «И ради морского трона. Как только я займу железный, он станет твоим. Ты наследуешь мне, как я наследовал Бейлону, а твои собственные законные сыновья станут когда-нибудь твоими наследниками». «Законные сыновья. Чтобы они появились, для начала надо жениться, а с женами ему не везет. Все дары Эурона отравлены, напомнил себе младший брат. Однако... Выбор за тобой, братец. Жить невольником или умереть королем. Достанет ли у тебя отваги взлететь? Пока не совершишь прыжок, никогда не узнаешь. Улыбчивый глаз Эурона глядел насмешливо. Или я прошу у тебя слишком многого. Мореходы страшатся заходить дальше Валирии. «С железным флотом я пойду даже в ад, если понадобится». Викторион разжал руку с красной от крови повязкой. «Хорошо. Я доберусь до залива работорговцев, отыщу твою дракониху и доставлю сюда». «Только не для тебя», — мысленно добавил Викторион. «Ты погубил мою жену, а я заберу твою, прекраснейшую из всех женщин на свете».